Утром следующего дня я занялся выпиской из номера, мой отдых закончился. Да, частично я за время отдыха решал некоторые свои вопросы, но это нисколько не мешало мне прийти в себя, как душой, так и телом, снова почувствовав вкус к жизни. Немного напрягало поведение Маши, та явно была на грани истерики. Ночью она попросила меня остаться, продлить отдых, даже пыталась дать свой адрес, но я тогда пресек это. А когда выписывался, не нашел паспорта. Он пропал. Чьих рук это дело, я даже гадать не стал, и так понятно. Ну, паспорт одноразовый, купил, попользовался и забыл, а так как я все равно его выкинуть хотел, уничтожив, то просто плюнул. Оставил его себе, решив меня удержать, пусть прощальным подарком будет. В фойе я спустился с баулом в руках, с ним куда легче ездить на мотоцикле, чем с чемоданом. Со всеми врачами и работниками санатория я уже попрощался, так что спустился к стойке регистрации, предварительно сдав номер. «Уже уезжаете?» – спросила тетка Маши. «Да, закончился мой отдых, пора делом заняться. Как неприятно тут было провести время, но настала пора вернуться к суровым будням реальной жизни». «Маш плачет в кладовке. Вы поссорились?» «Просто расстались. Странно, что она так реагирует. Мы же с самого начала знали, что наши встречи мимолетны». Ответил я и опустил с лба солнцезащитные очки, держа шлем на сгибе локтя, а баул в другой руке. «Передавайте ей мое прощай, пусть забудет меня поскорее, я не ее избранник». Я двинул к дверям выхода, когда меня остановил немного ехидный вопрос администратора. «Вот так прямо вы уйдете? Без документов?» Искоса обернувшись и замерев у двери, я хмыкнул. «Так это ваша работа?» «Забавно. Паспорт можете оставить себе, прощальный подарок». «Он вам не нужен?» — удивилась та. «А зачем он мне?» Поднимая сползшие на кончик носа очки, спросил я. «Он все равно не настоящий». Пройдя двери, я вышел из центрального здания и подошел к мотоциклу, который поставил прямо у входа. Надев шлем, я закинул рюкзак за спину, закрепив его дополнительными ремнями на груди, и, запустив мотор, неторопливо поехал к выезду. Гонять с баулом я не такой псих. Парусность сумасшедшая, под любое дуновение попасть можно, и полетишь вверх тормашками. Я так раз 5 летал, опытный уже. Также неторопливо, не нарушая скоростной режим, я добрался до окраины Москвы. Санаторий располагался в 30 километрах от окраины, у живописного озера, где я привык купаться, в окружении высоких сосен. Места просто умопомрачительно красивые. Мне очень нравилось. Как бы то ни было, счастливо избежав внимания гаишников, я добрался до квартала, где находилась моя съемная квартира. Оставив Хонду у подъезда, припарковать мотоцикл все же куда легче, чем машину, я поднялся наверх, где разложил вещи по полкам. Дальше у меня в планах купить квартиру для себя родного, то есть на себя настоящего, и прописаться там. Квартиру с такой же планировкой, как эта, где я сейчас находился, мне она нравилась своей просторностью. Малосемейки – это уже не то, тесно очень. Потом куплю квартиру для второго я. Тут можно взять однокомнатную, в принципе, на окраине подойдет. Мой планшет имел постоянный выход в интернет, поэтому, забив в него поиск продаваемых в Москве квартир, я переоделся и, прихватив свой настоящий паспорт и документы о том, что меня признали живым, поехал в военкомат. Тут до него 3 района нужно пересечь. Поехал на такси, мотоцикл не стал брать. Военник выдали без проблем, отксерив все привезенные документы. У них в личном деле я тоже числился мертвым. Пришлось и тут воскресать. Нормально воскресили, уже привык отзываться на зомби. Ладно, хоть из-за своей безалаберности личное дело в топку не пустили. Потянули время, на мое счастье. На обратном пути я заехал в свой детдом. О том, что я жив, уже сообщил, попросив восстановить аттестат зрелости, то есть выдать свидетельство об окончании 11 класса. Его должны были сделать дня через 2, но тут ожидал сюрприз. Нет, аттестат еще не готов. Свидетельство о рождении восстановили. Его мне и вручили. Пообщавшись со знакомыми и воспитателями, я уже собрался покинуть детдом, когда на выходе с территории вдруг зазвонил мой телефон. Левый. Странно, я вроде его никому не давал. Сняв трубку, я услышал на немецком. «Герр Брайт?» «Я выполнил вашу просьбу, можете подъехать». «А, Герр Шульц! Хорошо, я как раз рядом, скоро буду». Сел в ожидающую меня машину такси, вызвал ее по телефону, дав заявку, потом пришлось сообщить водителю. Адрес заявки отменяется, планы изменились. Едем к немецкому посольству. Может, германскому? Один хрен. Тот адрес знал. Не пришлось подсказывать, как обычно, так что доехали нормально, почти не крутились по улицам, накручивая счетчик. Тут уж я постарался, сразу сообщив, что дорогу знаю и тороплюсь. Расплатившись, я перешел на другую сторону улицы, прошел через охраняемые военнослужащими двери и оказался в посольстве. Ограды вокруг здания не было. Это был старый особняк одного из купцов, а теперь посольство. Герр Шульц работал в секретариате посольства, именно к нему меня направили, когда я заинтересовался историей Германии с момента ее крушения, после поражения во Второй мировой войне. Мы с ним тогда неплохо пообщались, это, кажется, дней 11 назад было, после чего тот пообещал помочь, мол, его родственники в Германии сделают мне подборку нужного материала. Я попросил создать документальный фильм для патриота Германии, мол, что стало с Германией, как ее довели до такого состояния, кто в этом виноват. В общем, чтобы слезу выбивало у истинных германских патриотов, чтобы видно было, как из гордой сильной страны 1939 года она постепенно превратилась в придаток всей Европы. Что из нее сделали? Одно попросил, чтобы о войне порезали, особенно про Восточный фронт, но не про Западный. Не хочу, чтобы Оберт знал, какие бои им еще предстоят. Главное донести, кто истинный им враг. Скажу честно, я попробовал посмотреть, что сделал мой внук. Выдержал до половины. Пришлось сердечные капли принимать. Такое может смотреть только сильный духом человек. Первое, что я услышал, были именно эти слова. Только после них я пожал руку довольно пожилому сотруднику секретариата посольства. Охранник, что проводил меня в этот кабинет, развернулся и ушел, а мы сели в кресло. Шульц описал, что им стоило все это составить, после чего оставил меня одного в кабинете и включил фильм. Помимо него были три книги про историю Германии, их доставили вместе с флешкой, и одна папка со специфичной информацией. Авторы книг были ярыми ненавистниками американцев и их союзников, так что много что написали об их действиях, включая знаменитый налет на Дрезден, даже фото были. Фильм длился полтора часа, смотрел я его не отрываясь, и надо сказать, что даже на меня все, что в нем показывалось, произвело впечатление. Да я о двух третях не знал, что там происходило в послевоенные годы. Жуть, и эта нация все еще жива? Кому-то не удалось ее добить тогда, и сейчас, я чую, пытаются повторить массовым забросом азиатов. Похоже, снова там виднеются уши хозяев звездно-полосатого флага. Ну да ладно, то, о чем мы договорились, Шульц сделал в полной мере. Настала пора за это платить. А что вы хотели? Любая работа должна оплачиваться, а о сумме мы еще в прошлый раз договорились. К счастью, 30 тысяч евро у меня было с собой. Я собирался посетить пару домов, где продавались квартиры, хотел их посмотреть. Эти деньги взял на случай, если потребуется выплатить аванс. Шульцу за работу я был должен 20 тысяч евро. Набрав его, фильм уже закончился, я попросил вернуться в кабинет. После того, как я расплатился, он вручил мне флешку и стопку книг с папкой. Это все для Оберста, для Фомы неверующего. После этого Шульц проводил меня к выходу и позволил пройти мимо рамки металлодетектора. Вот так я и вернулся на улицу. Там, поймав такси, поехал по одному из адресов, где продавали квартиру. Ну да, с вещами. Так ведь по пути было. Дом мне понравился своим расположением, удачное место. Подъезд нет. Плохой подъезд. Бычки, заплевано, все, и шприцов хватало. Похоже, тут притон в какой-то квартире, а то и не один. Я уже сомневался, идти ли смотреть квартиру, но все же пошел. Не знаю, может и зря. Потому что меня уговорили таки хозяева купить ее. Цена на 10% ниже рыночной, я мимо такого пройти не согласен. Да и сама квартира меня привела в восторг своей продуманной планировкой и проведенным ремонтом, правда, хозяевам я это старался не показывать. Жаль только, что паспорт при мне был на настоящую фамилию. Я бы лучше оформил эту квартиру на вторую личность. Кстати, Алексея Михайловича Дмитриева. Однако, подумав, решил все же оформить на Брайта. Мне тут же написали расписку, и я вручил аванс в 10 тысяч евро. Документы у хозяев были в порядке, эта квартира осталась жене от бабушки, парторга завода. Так что тут все чисто. В общем, договорившись через 2 часа встретиться у нотариуса, адрес я запомнил, поехал на съемную квартиру за деньгами, ну и книги отвез. Да, квартира мне понравилась, и это еще слабо сказано, ремонт там сделан, ух и ах, на уровне. Причем, несмотря на то, что в объявлении было написано, что она двухкомнатная, на самом деле являлась трехкомнатной. Просто при ремонте одну стенку снесли и кухню совместили с одной из комнат, получив отличное обеденное помещение. Мне это понравилось. Из оставшихся двух я сделаю зал, кабинет и спальню. Нормально. Обстановку прошлые хозяева забирали всю, кроме всякой мелочи. Мне она тоже не нужна, так что вывезу на свалку, а потом мебель закуплю. В остальном все прошло нормально. Подъехал к нотариусу, хозяева квартиры уже были там, все оформили, и я уплатил согласно договоренности остаток суммы. Все, теперь я хозяин квартиры. Правда, в местную контору ставить штамп регистрации я не успевал, да и в разных организациях нужно сменить данные о владельце. Завтра этим займусь. А сейчас я ехал с хозяином квартиры, инженером электросетей Вадимом и его женой Людой обратно, теперь уже на мою квартиру. Те попросили неделю, чтобы съехать, я дал без проблем, сообщив, что в ближайшие пару недель все равно в нее не заселяюсь, другие дела есть. Дочка у них уже взрослая была, лет 16. По виду очень даже неплохая. Не из-за нее ли они и район меняли, больно шуганные. Сейчас она дома была, их возвращение дожидалось. В общем, я не удивился, когда, шагая за сильно торопившимися родителями, застал у входной двери моей квартиры какого-то Нарика, что бушевал, колотя в дверь. Судя по крикам, он пришел к дочке Вадима и Люды. Теперь все сложилось. «Не понял», — протиснулся я мимо замерших бывших хозяев. «Эй, мясо, ты ничего не попутал?» Нарик смотрелся грязно, весь в коже, заклепках и шипах, байкер недоделанный. Однако бледное лицо, свалявшиеся грязные волосы, собранные сзади в конский хвост, и мешки под глазами сразу показывали, кто он такой. Я уж на наркоманов насмотрелся, сразу отличу. Да и вид ногтей подтверждал мое мнение. Обгрызанные, некоторых вообще нет. Походу, винт употребляет, значит, конченый Нарик. «Где Анюта?» — взревел тот, поворачиваясь к нам. «Я хочу Анюту!» «Какая нахрен Анюта, наркоша? У тебя мозги уже в желе превратились или только начали?» Тот неуловимым движением развернул бабочку. Я даже залюбовался. Прием явно не одну тысячу раз отрепетирован. «Попишу, если ее не получу!» Больше ничего сделать он не успел. От удара моей ноги в живот сложился пополам и с грохотом обрушился на многострадальную дверь. Откинув в сторону нож, я подошел к Нарику и с каждым ударом ногами стал вкладывать смысл в свои слова. «Это теперь моя квартира. Еще увижу, живьем закопаю. Ты меня понял?» От удара ногами в живот того совсем скрючило, но я знал, как бить, чтобы добиться попадания. К моему удивлению, тот еще был в сознании, видимо, так обдолбался, что плохо чувствовал боль в отбитых органах. Подойдя к подъездному окну, я с некоторым трудом открыл обе створки, совсем перекосил, и, схватив парня за ворот куртки, подтащил и броском выкинул в окно, после чего закрыл ставни обратно. Обернувшись, я заметил два испуганно ошарашенных взгляда. «Чего вы так на меня смотрите? На мне цветы не растут, и узоров нет». «Вы его убили?» Наконец выдавила из себя бывшая хозяйка квартиры. «С чего бы это? Людей такого сорта убить очень сложно. Да и этаж тут всего третий, внизу кусты». Был мой ответ, после чего я осмотрел грязный подъезд и скривился. Надо было его сначала заставить вылезать весь подъезд. Ладно, надеюсь, он снова придет. Наверняка ведь уже забыл про нашу встречу. «Он тут живет, на первом этаже», — сказал Вадим. «А на шестом еще один наркоман. Это их дружки довели наш подъезд до такого состояния. Всего 2 года назад наш подъезд считался лучшим, образцовым. Да вот до чего дошло». «Да?» — обрадовался я. «Отлично. Надо будет их посетить, пусть подъезд отмоют». «Думаю, они вас послушают». Быстро посмотрев на подъездное окно, ответил Вадим. «Я так понял, вы из-за этого чела решили квартиру сменить?» «Олег был хорошим юношей, вырос на наших глазах. Родители моего покойных знали. Это ведь из-за них он в дурную компанию попал. Как умерли, так совсем испортился и с наркотиками связался. С Анютой они дружны были, а тут мы запретили ей встречаться с Олегом, да и она не хотела. А он на своем настаивал. Часто с дружками заявлялся. Несколько раз его полиция забирала по нашему заявлению, но максимум он несколько дней сидел и снова выходил. Устали мы». «Угу, понятно. Вот что я вам скажу. Вас, интеллигентов, обмануть нечего делать. Будете покупать квартиру, меня позовите, поприсутствую, чтобы не кинули, прослежу». «Спасибо, но мы уже нашли квартиру и договорились о покупке». Вадим подошел к двери и открыл замок, после чего мы прошли в просторную прихожую. Заметив, что из своей комнаты выглянула испуганная Аня, я подмигнул ей. «Сами договаривались или через нотариуса?» «Сами. Нашли объявление в газете, позвонили и посмотрели квартиру. Цена нас устраивает, недорого отдают». «Недорого?» — протянул я, проходя в столовую комнату с большим столом. «Адрес можно узнать? Я хозяевых узнаю по своим каналам». Вадим вопросительно посмотрел на жену, та, подумав, согласно кивнула, после чего стала расставлять тарелки на столе. Мы решили на квартире отметить совершенную сделку, ну а Вадим продиктовал мне адрес. Вбив его в поисковую строку своего планшета, в программу поиска данных по адресам, я быстро получил полные данные владельца квартиры. «Ну что ж, похоже, вас действительно кинули. Хозяин квартиры дипломат, работает в МИДе, вот уже больше года как находится в Брюсселе, после прошлогоднего теракта в аэропорту улетел и не возвращается. Судя по билетам, назад он не возвращался, это он?» Посмотрев на фото на экране планшета, Вадим отрицательно покачал головой. «Тот, с кем мы общались, был моложе и совсем не похож на этого человека. Я могу и ошибаться, например, квартиру продает знакомый хозяин или посредник. Однако у меня есть номер служебного мобильного телефона хозяина, и он действующий. То есть дипломатом пользуется. Судя по времени, тот не спит, так что позвоним». Набрав номер, я приложил к уху планшет, вслушиваясь в гудки, когда с той стороны ответили. «Алло? Господин Куропаткин, здравствуйте, вас из России беспокоит. Тут одни мои знакомые решили купить квартиру». Я назвал адрес. «Вот как?» «Ваш, но о продаже вы впервые слышите». Они там были и уже поговорили с хозяином квартиры, даже договорились о покупке. Я им также сказал. Да, покупатель стоит рядом со мной. Да-да, передаю трубку. Протянув планшет Вадиму, я сказал. Он хочет узнать, как выглядит продавец. Вадим взял трубку, а я отошел к Людмиле и стал помогать ей со столом. Аня тоже тут была, мы быстро сервировали стол. Минут 5 на это ушло. Вадим все это время стоял у окна и, наблюдая за жизнью во дворе, общался с дипломатом. Судя по репликам, он описал продавца, рассказал, как произошла встреча, как узнал о квартире. В общем, рассказывал все, иногда что-то слушая с той стороны. По его внешнему виду было видно, что новости неприятные. Наконец он вернул планшет и сказал. Валерия не собирается продавать квартиру, а пока работает за границей, сдал ее одному знакомому. Описание совпало, это он ее нам продает. Похоже, все наши сбережения, отложенные за несколько лет, пропали. Почему? Заинтересовался я, устраиваясь за столом, снимая фольгу с бутылки шампанского и стреляя в потолок. На аванс ушли. Так вы еще и аванс уплатили, восхитился я, после чего закрыл пробку и вернул бутылку на стол. Поехали. Куда? Очнулся от размышления Вадим. Ну, куда кину гору? К продавцу вашему. Аванс выбьем, пока дипломат не позвонил ему и не предупредил. Кстати, звоните, скажите, что еще раз хотите квартиру посмотреть? Хорошо, засуетился тот. Оставив их дочку на квартире, мы спустились вниз. Такси уже ждало, и поехали по адресу, где и проживал мошенник. А жил он все так же на съемной квартире дипломата. Ответил тот быстро, видимо, пока еще ничего не знал, и охотно согласился встретиться. Ехать пришлось долго, почти час. Квартира находилась через два района от того, где я приобрел себе новое жилье. Почему с нами поехала Людмила, я не знал, но подозревал, чтобы проконтролировать все. Было заметно, что Вадим бы из ее согласия ничего не делал и не решал. Прибыв на место, мы поднялись на третий этаж. Эта квартира тоже находилась на третьем этаже, как и моя новая, после чего Вадим позвонил в дверь. Я стоял так, чтобы меня не было видно в глазок, поэтому постоялец, уточнив, кто это, и получив ответ от покупателя, стал открывать. Сама дверь была тяжелой и бронированной, открывающейся наружу. Щелкнули замки, но, судя по позвякиванию цепочки, ее не сняли. Когда прорезалась щель, я сунул пальцы в нее и резко открыл дверь на себя, легко порвав цепочку. От удара, открытой ладонью в грудь, нечистый на руку квартиросъемщик пролетел метра два и упал у двери в одну из комнат. Пока тот, хрипя отбитыми легкими, пытался вставать, я обежал все комнаты, осматривая их, и вернулся к мошеннику. Вадим и Людмила все так же стояли на лестничной площадке, заглядывая в прихожую, не решались войти. «Заходите, чего вы там стали?» – велел я, после чего присел рядом с мошенником на корточке и спросил. «Ты знаешь, кто я?» «Нет», – прохрипел тот. «Я коллектор, долги выбиваю. То, что ты кинул моих нанимателей, уже ясно. Теперь нужно вернуть им аванс, а также накинуть сверху за беспокойство. Надеюсь, мы поняли друг друга и не будем доводить ситуацию до члена вредительства. Ты же не хочешь копать себе в лесу собственную могилу?» «Не хочу!» Вдруг резко выкрикнул тот и попытался ударить меня ногой. Хотя, может, и не ударить, а просто оттолкнуть, так как что-то выдернул сзади из-за пояса. От удара я увернулся, после чего отобрал у мошенника пистолет и два раза ответил ему по почкам. «Серьезно не бил, так, недельку кровью пописает и все». «Смотри-ка, травмат», — осмотрев пистолет, что отобрал у мошенника, сказал я. «Очень похож на ТТ. Тут написано, что это лидер. Однако все же это не боевое оружие. А вот это боевое». Квартирант посмотрел на ТТ, что я достал из-за пояса, как кролик на удава, и я понял, что все, клиент поплыл, рыпаться не будет. Он даже заскулил, когда я передернул затвор и приставил ствол пистолета к его половому органу. «Ну что, перейдем к конструктивному диалогу?» «Да». Кривясь, тот облокотился о стену. «Только у меня нет этих денег, потратил уже». «Игрок, что ли?» «Как узнал?» «Тоже мне загадка. Покерный набор на столе в гостиной, несколько колод карт в других комнатах. Тут только тупой не догадается». «Верну деньги, найду и верну». «Ну да, конечно. Машина у тебя не заложена?» Потряс я ключами перед его носом с опелевским брелоком. «Нет. Да она стоит в два раза больше, чем я аванс получил, не отдам». От еще одного удара он снова отлетел к стенке и сполз по ней. «Ты не в той ситуации, чтобы бегать и прыгать», постучав затылком мошенника по стене, сказал я, пока не добился полного взаимопонимания. В одной из комнат стоял комп с выходом в интернет и принтер. На нем мы распечатали простейший договор купли-продажи, и мошенник переписал свою машину на Вадима. Документы и запасные ключи мы тоже забрали. Кстати, я и запасной магазин нашел к травмату. В общем, закончив выбивать долг, мы спустились вниз, нашли, где был припаркован седан, сели в машину и поехали обратно к моей теперь уже квартире. Сидел за рулем я, так как ни Вадим, ни Людмила прав не имели, да и водить не умели. Сам «Опель» был не новый, дизельный «Фокус» 4 лет. Пока ехали, я их наставлял, как себя вести и что делать. Хозяин этой машины почему-то ею дорожил и явно собирался выкупить обратно. Вот я и объяснял, как и что делать, прежде чем вернуть тачку обратно. По просьбе новых владельцев, хотя если тот не заплатит, оформлять они пока не собирались, мы загнали ее на платную стоянку, где Вадим оплатил за месяц вперед. Только после этого мы вернулись обратно, праздновать. Тут пару минут идти пешком было от стоянки. Уже на квартире я протянул травмат Вадиму. Держи, тебе нужнее. А хозяин? Нет у него хозяина, номер сбит. Так что если будешь использовать, сразу сбрасывай, только отпечатки не забудь стереть. Лучше я его возьму, сказала Людмила и забрала пистолет вместе с запасным магазином. Пришлось показывать ей, как пистолет перезаряжают, как используют и даже как чистят. К моему удивлению, та вполне свободно использовала его, правда, чуть позже выяснилось, что ее отец был милиционером, так что оружие она уже держала в руках. Поэтому я был уверен, что она сможет его применить. Реально сможет, без моральных терзаний и всего остального. Кто хозяин в доме, я уже давно понял. Я покинул квартиру, когда совсем стемнело. Благополучно дождавшись такси у подъезда, к сожалению, местные нарики мне так и не попались, грязный подъезд мне совсем не нравился, я уехал на свою съемную квартиру. Понятное дело, я никогда не доезжал до нужного квартала. Всегда высаживался соседним, если один, конечно, а не с девчатами. Так что, пешком добравшись до квартиры, я прошел внутрь и, приняв душ, завалился спать. Что-то я сегодня устал, побегать пришлось.